Глава 16. Я вошла в кабинет. Наталья Ивановна приветливо мне улыбнулась. Она всегда улыбалась мне при встрече. Ее светлые волосы лежали аккуратными локонами, а на блузке не было ни одной складочки. Она выглядела как учитель с картинки, и от этого казалась мне ненастоящей. У нее была приятная улыбка, но сейчас все виделось мне в каком-то отвратительном виде. Я подумала, что она, наверное, улыбается точно так же всем своим ученикам, а на самом деле ей на них наплевать. Сидит и думает, как они ей надоели, и мечтает, чтобы занятие поскорее закончилось. Мы поздоровались и вежливо обменялись мнениями об ужасной погоде. В этом тоже не было ничего настоящего. Я достала домашку, и она начала ее просматривать. Чёрк, чёрк, чёрк. Ясно. Я отвернулась и стала смотреть в окно. Там росла большая береза, на ней оставалось довольно много желтых листьев. Дождь стучал по ним так, что они дрожали. Видно, хотел добить наверняка. «Юль, посмотри сюда, пожалуйста». «Да, что такое?» «Ну вот смотри, мы с тобой проходим эту тему уже 3 занятия, но ты почему-то упорно не запоминаешь ход решения. Это очень странные ошибки. Мне казалось, что тебе все понятно, но, видимо, это не так. В чем дело, Юля? Твоя голова занята чем-то другим?» Я ничего не имела против Натальи Ивановны. Маме не зря порекомендовали ее как одного из лучших педагогов в городе. Она старалась объяснять все как можно подробнее и при этом не давала мне почувствовать себя дурой. Кабинет у нее тоже был очень приятный. Просторный, светлый, с гладкими белыми стенами и большим окном. В общем, мама вроде бы не зря платила ей деньги за каждое занятие. Вроде бы так, но никакого прорыва у меня почему-то не происходило. Я решала все так же вяло, как раньше, а может, даже и хуже. Кажется, раньше у меня было даже больше интереса, и ничего толком не выходило. Получалось, что проблема во мне, в том, что у меня не было способностей, то есть, проще говоря, в моей тупости. «Наверное, у меня просто нет способностей к математике. Я правда ее не понимаю, и мне кажется, она мне не нужна». «Интересно, как ты все это определила?» Мне вдруг стало все равно. Захотелось хоть раз в жизни сказать прямо, и я сказала, что нет способностей, ну, потому что у меня голова работает ненормально. Вот я читаю про велосипедистов, что один ехал со скоростью 20 км в час, а второй — 25. И думаю, почему они ехали не вместе, раз выехали одновременно? Может, поссорились, а может, это было соревнование, и тот, который отстал, наверное, расстроился. Это же дурацкие мысли, понимаете? Наталья Ивановна дослушала меня и спросила. «Так, и что?» «В смысле? Ну, вот, я говорю, что у меня нет способностей». Она покачала головой. «Не понимаю. Ты видишь или выстраиваешь взаимосвязи, которых другие могут не замечать? Причем тут отсутствие способностей? И чем тебе мешает математика? Ты можешь сколько угодно сочинять свои истории и при этом выстраивать логические цепочки, которые дают возможность решать задачу. Математика ведь на этом и построена, на улавливании связей. Ты меня понимаешь?» «Да, я понимаю. Она приводит ум в порядок». Наталья Ивановна покачала головой. «Нет, не нужно повторять то, в чем для тебя нет смысла. Эта цитата уже так избита. Я говорю тебе о вполне реальных связях, которые существуют абсолютно везде. Математика дает возможность увидеть систему, красивую, стройную систему, Юля. И человек, который добровольно от этого отказывается, многого себя лишает. Всякий раз, решая задачу, ты становишься чуть сильнее, открываешь какую-то новую дверь. Понимаешь?» Я молча смотрела на нее. «А по поводу отсутствия способностей? У меня была куча учеников, которые говорили, что они гуманитарии, поэтому у них ничего не получается. Но я тебе скажу вот что. Никакие творческие наклонности не мешают изучению математики. Мешает другое. Обычная лень, ты уж прости. И твой случай не исключение». По моим рукам побежали мурашки, мелкие волоски встали дыбом. Я обхватила себя за плечи. Наталья Ивановна закончила неожиданно твердо. «Если бы я считала, что ты не способна разобраться в этой или любой другой теме, я бы отказалась от работы с тобой. Но у тебя все в порядке с логическим мышлением. Более того, ты умеешь принимать нестандартные решения, мне это нравится. Но уговаривать тебя я не собираюсь. Ты сама должна понять, хочешь заниматься со мной или нет. И если нет, то не вижу никакого смысла насильно тебя куда-то тянуть. Я поговорю с твоей мамой. Подумай, пожалуйста. Я действительно не вижу смысла отнимать твое время и зря тратить свое. Я кивнула. В горле что-то сжалось и мешало говорить. Сейчас я тебя отпускаю. Оплачивать занятия не придется, я напишу маме. Я снова кивнула и встала. Спасибо. Не за что. Не затягивай, пожалуйста, с решением. У меня очередь из желающих заниматься.